Глава 5. В каменных проходах, по которым нас вели, я видела размытые очертания фигур. В стенах периодически появлялись бреши, сквозь которые в темноте можно было различить едва заметные движения, и мы явно двигались вниз. Что это, старая канализационная система? Да нет, вряд ли. В воздухе пахло чем-то затхлым, под ногами были песок, грязь и щебень, потолки заросли паутиной. Обзор был ограниченным, хотя двое бегунов, которые все это время не отходили от нас, держали в руках факелы. Но свет при ходьбе слишком сильно мерцал, поэтому рассмотреть какие-либо детали было просто невозможно. «Кто вы?» — спросил Фагус. Бегунья покачала головой. «Не сейчас. Но вы все узнаете, когда мы спустимся достаточно глубоко». Я оглянулась через плечо. Лука сделал так, чтобы на одной руке у него появился огонь, и это дало нам дополнительное освещение. «Внизу?» — прошептала я ему, но он пожал плечами. «Район Рио находится не слишком высоко над уровнем моря, если я правильно помнила. Тогда куда мы идем?» Сквозь скрип нашей обуви я услышала тихое всхлипывание. «Сьюзи?» За последние недели она была единственной из нас, кто подружился с членами других групп. Оба вихревых бегуна из первой команды тренировались с ней, и они вместе совершали каждое утро пробежки. А я даже не запомнила, как их звали, и поэтому чувствовала себя так, словно была самым ужасным человеком на земле. В какой-то момент у меня в ухе зашуршал микронаушник, я постучала по нему, но очень быстро поняла, что связь с Гилбертом оборвалась. Я заставила себя сохранять спокойствие. Атлас шел рядом со мной, прижимаясь к моей правой ноге. Черный камень стен иногда прорезали слои странного цвета. Рио подвергся сильному смешению, и как только я высматривала оттенки синего или что-то похожее на мрамор, мне становилось интересно, в какой части света это находилось раньше. После прохода овальной формы начиналась сплошная чернота. И я сглотнула, когда двое бегунов остановились перед ней. «Вы ведь не из кураториума, не так ли?» — спросила я. «Вы солдаты Красной Бури?» Высокий бегун с черепом на груди засмеялся, и сразу, словно эхо, до нас донесся смех множества людей. Сколько же их было, тех, кто наблюдал за нами из темноты? Вместо того, чтобы ответить, бегунья указала в сторону туннеля. «Идите уже!» Лука схватился за оружие. «А если мы не пойдем?» «Вы можете стрельнуть в нас», — небрежно сказала женщина. «Можете даже убить кого-то. Но нас много. А вот ваши боеприпасы почти на исходе». Она была права. В моем стволе остался всего один синий гравитационный сенсор. А использовать нулевые сенсоры я бы не стала. «Скажите хотя бы, почему вы нам помогаете?» «Если вы нам помогаете, конечно». «Как вы нас нашли?» Высокий бегун рассмеялся. «Мы видели вас, когда вы еще летели над городом в своем транспортере». «Что за хрень?» — прошептал Лука. Бегунья склонила голову. «Сан-Паулу — это наш город. Даже если в Красной Буре считают, что они его завоевали. И мы знаем все о тех, кто выходит из города и кто входит в него». Эти слова вполне могли принадлежать Натаниэлю. Он основал Санктум и был главой города до того, как пропал без вести в начале войны. Когда он впервые привел меня в Санктум, город полный огромных деревьев, он тоже считал, что у него повсюду глаза и уши. Вероятно, все так и было. Но Сан-Паулу по своим размерам был таким же огромным, как несколько стран еще до великого смешения, собранных воедино. Невозможно, чтобы они могли уследить за всеми. «А теперь идите», — повторила женщина. За маской на ее лице я разглядела красноватое мерцание. И все-таки это женщина Цундер. Я должна была сразу понять это по красному пламени с неоновым оттенком у нее на правом бедре. Да и остальные бегуны, окружавшие нас, скорее всего, были мутантами. Я вздохнула и пошла за женщиной в темноту. Позади меня тяжело дышал Лука, и за моей спиной возник отцвет его пламени. «Сколько же раз нас уже таскали за собой?» — прошептал он. «Два или три», — пробормотала я в ответ, ведь Луку никогда не вели через Санктум в наручниках из корней. Последний раз, по крайней мере, вокруг были пляж, море и солнце. Услышала я голос Фагуса, который двигался немного поодаль, и молча согласилась с ним. Воздух стал хуже. Барабанный бой, крики и пение, раздававшиеся с площади, давно стихли. Я осторожно ставила ноги, но когда что-то предательски треснуло под моими римскими сандалиями, я совершила ошибку, посмотрев вниз. Там была кость. Кость человеческой руки, прямо под моей ногой. Я по-девчоночьи взвизгнула и уткнулась в луку. «Ух», — сказал он, посветив на пол. Кость была не одна, их было несколько. Атлас понюхал там-сям и быстро отбежал. «Это что?» — спросил Фагус позади нас. «Идите дальше. Кости лежат здесь много десятилетий. Это то, что раньше было парижскими катакомбами». «Париж? Невероятно! Хотя да, я вспомнила. Некоторые части Франции во время Великого Смешения переместились в Южную Америку». Я сжала зубы и облегченно вздохнула, когда снова почувствовала каменный пол под ногами. Лестница. Интересно, на какой глубине мы находились сейчас под землей? Должно быть не больше 15 метров. Пока я считала ступени, чтобы не потерять ориентацию, мои мысли все время возвращались к тому, что происходило на поверхности. И теперь, когда нам больше не грозила неминуемая опасность, на сердце у меня было тяжело. Ведь это были наши люди. Те, кого Бейл так безжалостно втягивал в свои вихри. Наши люди, но и его люди тоже. Когда-то раньше. Как же точно он выполнял приказы. Вирблер в белой маске управлял им словно куклой. Тот галлюциноген, который они ему дают. Наши исследователи правы. Он полностью лишал его воли. Но что-то еще грызло меня, какая-то мелочь. А именно, что это за красноватое свечение, которыми Бейл наполнял свои вихри? «Ты в порядке?» — услышала я позади себя шепот Луки. «Нет», — призналась я. Лука вздохнул. По крайней мере, он выглядел здоровым. «Он убил наших людей и чуть не убил нас». «М-да». Лука положил руку на мое плечо. Он наверняка чувствовал мою дрожь, и как бы я ни старалась, я не могла справиться с ней. Темнота в туннеле еще какое-то время была непроглядной, даже пламя от руки Луки не помогало. В какой-то момент до нас донеслись звуки музыки, голоса и жужжание моторов. «Что это?» — спросила Сьюзи. Ее голосок раздавался откуда-то издалека. Внезапно меня ослепил яркий свет, я даже прикрыла глаза рукой. Очевидно, мы дошли до конца туннеля. Вслед за женщиной-бегуном я вышла из него и недоверчиво замерла. Каменные стены устремлялись вертикально вверх, и на несколько километров тянулся подземный город. Я с удивлением рассматривала дома вокруг нас, между которыми протекала река. Но это было еще не все. В 5 или 6 метрах над нашими головами я увидела второй уровень города. Снова дома и бесконечное количество неоновых рекламных вывесок. В окнах домов горел свет, на веревках висело белье, все как в обычном городе. А над этим уровнем был еще один, и еще один, и так далее. Металлические мосты служили переходами и тянулись до самого верха, а наверху была щель, через которую виднелось ночное небо. Повсюду был пар. Беловатые потоки воздуха поднимались вдоль домов, словно весь город испускал горячий туман. Пахло дымом, немного серой и еще мокрым камнем. «Где это мы?» — поинтересовалась я, когда оба бегуна, сопровождавшие нас все время, остановились. «Мы в Сидаде Маравиоса», — сказала женщина-бегун, а когда я посмотрела на нее с удивлением, добавила: «В городе чудес». Мои глаза просканировали пещеру. Через каждые пару метров на разные уровни вели металлические лестницы. Сколько всего было уровней? 20? 30? Определить невозможно, потому что дома из гофрированного железа, дерева и металла стояли друг над другом без всякой системы. Я вздрогнула от неожиданности, когда прямо надо мной пролетела ярко-красная птица. На крыше дома с 4 эркерами, выкрашенного в полосочку, находилось гнездо, И там, в гнезде, были еще птицы, порожденные стихией огня. «Здесь, в городе, чудес их особенно много. Это, наверное, из-за вулкана», — сказала бегунья. Я не переставала удивляться. Мы оказались под землей посреди большого города. Около магазинов, завлекающих покупателей неоновыми вывесками, я увидела и грундеров, и цундеров. За столиками перед небольшим ларьком с едой сидела пара вирблеров. В реке, разделяющей город на две половины, находились швиммеры, и отовсюду гремела громкая резкая музыка. Сьюзи, Фагус, Хольден и Лука тоже не могли произнести ни слова. Наши сопровождающие неожиданно сняли маски, и я с удивлением обнаружила среди них людей. Правда, всего двоих. Остальные ожидаемо были мутантами. Грундеры, вирблеры, цундеры. Все примерно нашего возраста. Последними сняли маски женщина и высокий бегун. Как я и предполагала, женщина была цундером. У нее были темного оттенка кожа, непослушные кудрявые рыжие волосы до подбородка и броский пирсинг в носу. Она усмехалась, как большая хищная кошка. Высокий бегун с черепом оказался вирблером. Светлые, почти белые волосы, тонкие черты лица, насмешливая ухмылка и несколько листочков, прорастающих из его светлых волос. Или он был все-таки грундером? Часть его кожи была покрыта узором в виде коры, остальное определенно свидетельствовало о том, что он вирблер. Я смотрела на него в замешательстве и соображала, как сформулировать свой вопрос, чтобы он не прозвучал невежливо. Но тут за нами раздался бархатный голос. «Вот вы где. Отличная работа. Вы привели их сюда невредимыми?» В голосе было что-то знакомое, но я не могла понять, что. И только после того, как я обернулась и посмотрела в голубые, словно океан, глаза, я узнала эту женщину. Это была Арисса. Как странно было смотреть на лицо, которое тебе знакомо, но выглядело совсем по-другому. Мне казалось, что я всего несколько дней назад была свидетелем того, как Арисса выходила из воды в лагуне недалеко от деревни Швиммеров, но это происходило уже несколько месяцев назад, а для Ариссы прошли целые десятилетия. Мы познакомились с ней во время нашего последнего путешествия в прошлое. Рифты, через которые мы прыгали, привели нас в 2067 год, где мы были схвачены племенем Ариссы. Ей тогда было 17 или 18 лет. На ней было голубое бикини, а в волосах у нее запутались ракушки. Сегодня, спустя 30 лет, она по-прежнему была прекрасна. Из-за голубоватого мерцания ее темно-коричневая кожа казалась медной. Длинные вьющиеся волосы заплетены в многочисленные косички. Морщины на ее лице и ниточки седины только добавляли ей шарма. По моим подсчетам, ей сейчас было где-то около 50 лет. Пойдемте со мной. Арисса повернулась и повела нашу группу вверх по одной из металлических лестниц. Я готова была задать ей 1000 вопросов, но решила подождать. Она шла целеустремленно вперед, хотя я не видела смысла в этих переходах. Я смутно вспомнила, как Арисса рассказывала нам, что раньше они с матерью жили в Сан-Паулу. Вероятно, она имела в виду именно этот город. Мне сложно было представить такое. Тогда зачем они вообще ушли оттуда? Где-то на 4-м или 5-м уровне мы пересекли пространство под нами по заметно скрипевшему металлическому мосту. Затем мы периодически переходили по покатым крышам, которые также связывали разные уровни. Я все время перелезала через перепутанные кабели, скорее всего, снабжавшие уровни электричеством. Белый туман, который мы обнаружили внизу, исходил от канавок, пролегавших вблизи каменных стен пещеры. Там булькала вода, да так сильно, что мне на голые ноги попало несколько капель. Я не обнаружила никакого горячего источника, но предположила, что здесь каким-то образом были замешаны цундеры со своими огненными пальцами. На протяжении всего пути я держала свою руку на спине Атласа, и хотя последние часы были очень напряженными, он совсем не казался уставшим. Арисса все еще ничего нам не объяснила. Она только приобняла за талию Сьюзи и что-то тихо говорила ей. В прошлом они очень быстро подружились. Пока мы жили в деревне, швиммеры приняли Сьюзи как родную. Наконец мы остановились перед домом, раскрашенным в голубой цвет. Больше он ничем не выделялся среди остальных домов. Краска на нем также отслаивалась, кабели свободно свисали сверху вниз, крыша была сделана из гофрированного железа, а посередине размещалась спутниковая антенна. Прежде чем мы вошли, я еще раз взглянула вверх. Мне сложно было понять, в каком именно месте под Рио мы находимся. Возможно, сеть пещер пряталась под заросшими лесом холмами, что после великого смешения торчали из ковра высоток. Мне представлялось это единственной возможностью, так как яркость ночного неба в щели над нашими головами объяснялась огнями мегаполиса. Город, спрятанный в другом городе. И совершенно очевидно, что он был еще тогда, когда Сан-Паулу управлялся кураториумом. Женщина Цундер и высокий парень, идентичность которого я пока не могла определить, остались стоять позади меня. Только сейчас заметила, что я и Атлас были последними, кто еще не вошел в дом. Женщина, а точнее девушка, она была совсем молодой, пристально посмотрела на меня. Ее рыжие волосы резко выделялись на фоне темно-синей формы бегуна, а в глазах светился маленький огонек. «Вы расскажете, как вас зовут?» — спросила я. «Я Тиф», — тут же ответил парень. «Самый красивый гибрид Вирблера и Грундера в городе». «А-а-а, надо же! Я еще ничего не слышала о гибридах, потому что мутанты раньше были распределены по разным зонам». Посмотрела на беловато-зеленые листья в волосах Тифа, кивнула ему, а затем взглянула на девушку, ожидая, что она тоже назовет свое имя. Но снова увидела улыбку хищной кошки. Это выглядело как вызов. «Мое имя ты, может быть, узнаешь позже, Элейн Коллинз». Она что, думала, что это произведет на меня какое-то впечатление? Каждому знакомо мое имя. Об этом позаботился Варус Хоторн, еще когда руководил кураториумом. Мисс, слишком крутая для того, чтобы назвать свое имя, последовала за мной в дом. Переступив порог, она небрежно прислонилась к дверному косяку. Я быстро осмотрела комнату. Казалось, все было как бы собрано в кучу. Почти ничего друг с другом не сочеталось. Ни старая мягкая мебель со светлыми деревянными полками, ни металлический комод с причудливыми подушками и одеялами. На левой стене висел большой монитор, но сейчас он был выключен. Напротив входа находились две двери, одна вела в коридор. Вся свободная поверхность между дверями была покрыта настенной живописью. Пестрые лица, пестрые цветы, написанные разноцветными буквами слова, которые я не могла перевести. Кроме двух — «Сидаде Маравиоса». Атлас обошел потрепанный диван, на котором уже сидели остальные, обнюхал его, и не только его. И все, что он обнюхивал, казалось, ему нравилось — потому что маленькие цветочки на его спине стали еще ярче. На потолке гудел вентилятор, в воздухе приятно пахло лимоном, было уютно, даже несмотря на то, что было темно. Скорее всего, даже днем в доме было не так много света. А еще меня поразило, что Ариса не жила на одном уровне со Швиммерами. Я повернулась к ней. Она ходила на кухню принести бутылки с водой. Поставив бутылки на журнальный столик, она сняла жилет и перекинула его через спинку кресла. Я удивилась, потому что на Арисе был аппарат. Она прикрепила его прямо на футболку. «Что это?» — спросила я у нее. Ариса опустилась в кресло возле дивана, скрестила ноги и улыбнулась Сьюзи. «Меня на это вдохновила Сьюзи», — произнесла она. «С этим аппаратом я могу находиться на суше на пару часов дольше». Такие штуки есть почти у всех швиммеров в городе. И у всех наших солдат-швиммеров. Считай, ты положила начало новому тренду. Она подмигнула девушке. Уголок рта Сьюзи дернулся, но, похоже, по-настоящему улыбнуться она пока была не в состоянии. Она приподняла блестящий топ, который был на несколько размеров больше, чем ей нужно, и из-под него тоже выглянул аппарат. «Благодаря твоей маме я использую его крайне редко. Спасибо ей. Она помогла мне самостоятельно дышать и на суше, и в воде». Ариса взглянула куда-то вдаль, будто следуя за своими воспоминаниями. Затем перевела взгляд на нас. Интересно, о чем она думала в этот момент? Время у нас проходило по-разному. В измерении Арисы наша последняя встреча была целых 32 года назад. Огромный отрезок времени. А мы не изменились совсем. «Я предполагала, что здесь что-то не так», произнесла она наконец. «После того, как вы исчезли, я долго думала об этом. о вашей необычной униформе, о ваших суперсовременных детекторах, о ваших странных комментариях по тому или иному поводу. Ариса посмотрела на меня. О том, что ты и Бейл были бегунами во времени, я узнала только по прошествии многих лет, когда ваши лица внезапно появились в средствах массовой информации. Тогда мы не могли бы объяснить это, мягко сказала Сьюзи. Ты бы не поверила нам. Вэл, это правда. Ариса склонила голову, глядя на меня. Все равно не по себе. Вы выглядите так же, как тогда. Она потерла подбородок. И Бейл теперь с красной бурей. Это был не вопрос. Она знала, что это так. Я промолчала, а Лука наклонился вперед. Ты видела его? Чаще, чем мне хотелось бы, вздохнула Ариса. Это он причина того, почему красная буря сейчас обливает своим чертовым пламенем весь город. Она встала, прошла несколько шагов и прислонилась к стене. Он своими вихрями направил красную бурю прямо в район. А то, что случилось потом, она еще раз вздохнула. Жизнь под властью кураториума была непростой. При них нам тоже приходилось прятаться. Но они, по крайней мере, были предсказуемы. А вот красная буря... Она замолчала и посмотрела на меня. Что случилось с Бейлом? Я опасалась, что она спросит об этом. С чего я должна была начинать свой рассказ? Он не осознает, что творит. Лука снова пришел мне на помощь. Они схватили его и напичкали этой дрянью Скоуп. Ариса взглянула на меня. Скоуп? Ее широкие брови приподнялись, и она тихо выругалась. «Мне очень жаль». «А что такое Скоуп?» — поинтересовалась девушка Цундер, стоявшая у двери. «Самый опасный галлюциноген на планете», — объяснила Ариса. «Особый вид из посленовых и дурмана, который возник после великого смешения. Он делает того, кто его принимает, абсолютно безвольным. Ужасная вещь. То же самое сказал мне Гилберт много недель назад. «Он воздействует как глубокий транс», — продолжила Ариса, «но визуально его не распознать. Принявшие его вполне нормально разговаривают, ведут себя тоже нормально, но они находятся во власти других людей. Более того, с особым тщанием следуют каждому их указанию». «С особым тщанием». Мне становилось плохо от одной только мысли об этом. Я открыла рот, но прежде чем нашла правильные слова, нас перебил стук в дверь. Девушка Цундер отошла на шаг в сторону, и какая-то женщина-грундер просунула голову в дверь. Или нет, это была не женщина-грундер. Я моргнула, когда поняла, что это человек, просто у нее были очень зеленые глаза. Кроме того, у нее были короткие черные волосы, торчавшие как шипы, а шея вся покрыта татуировками. Она бегло оглядела нас и обратилась к Арисе. «Мы нашли их, Ари!» Потом она коснулась детектора. Арисе, очевидно, чтобы перенести какой-то файл. Ариса довольно улыбнулась. «Мы обнаружили ваших штурманов», — сказала она спокойно, словно сообщая нам новости о погоде. «И мы бы предпочли, чтобы они присоединились к нам. Они искали вас с помощью дронов». Я услышала, как резко вздохнул Лука, и точно знала, о чем он сейчас думал. Он и Гилберт провели невероятно много времени, чтобы научиться скрывать свое местонахождение. Они говорили что-то о сигнальном вопле, о блокаторах следов. Я особо не слушала, но по их голосам понимала, что они очень гордились результатом. «Как вы смогли?» Ариса встала и положила руки на плечи женщине с татуировками. «Седа, бывший штурман, из Мехико-Сити». Это она заметила вас, когда вы бежали от красной бури. Наш самый талантливый штурман. Седа улыбнулась. После Канто. Это Канто только раздражает, прошептала мисс Безымянная, стоявшая у двери, что заставило Седу и Арису засмеяться. Я замерла. Все во мне начало покалывать, когда я произнесла эти слова. Вы имеете в виду Джулиану Канто? Ариса снова пронзительно посмотрела на меня, затем прищелкнула языком. «Вэл, «Понятно. Вот почему вы здесь. Вы тоже получили сигнал помощи от Канто и стали искать ее?» «Безуспешно», — добавил Фагус. «Предполагаю, что вы нас опередили». «Точно», — произнесла Седа. «У Канто была тайная комната, в которой она пряталась. Иначе Красная Буря давно бы уже схватила ее. Однако у нас был такой же план. И сегодня утром мы вывели ее оттуда». «Точнее сказать, вынесли», — сказала девушка Цундер и по-волчьи усмехнулась. «А сейчас она в клетке и орет не по-человечески. В высшей степени общительная женщина». «А вы со всеми из кураториума так поступаете?» — спросил Хольден. Девушка пристально осмотрела его сверху вниз. «Только с особо строптивыми», — она усмехнулась. «Скажи-ка, а не ты ли чертова отродье верховного руководителя?» «А ты та, кого это касается?» — спросил Хольден. Девушка усмехнулась еще шире, и ее глаза запылали красным цветом. «Вот именно. Я специализируюсь на чертовом отродье». Хольден закатил глаза. «Вот в это я охотно поверю». Я ковыряла пальцем в обшивке дивана, игнорируя обоих. «Мы можем поговорить с ней? С Джулианой Канто? Это на самом деле очень важно, Арисса». Арисса хотела что-то сказать, но затем улыбнулась, потому что Атлас стал тереться о ее ноги. Она наклонилась к нему и почесала за ушами. «Такой хороший мальчик. Такого встретишь нечасто». «Такого вообще больше не встретишь», — сказала я. «Он последний в своем роде». Я услышала смех девушки за спиной. Я так и не знала, как ее зовут, но одно я уже поняла — мне она не нравится. «В это может поверить только тот, кто долгое время жил в кураториуме», — сказала она, едва сумев скрыть враждебный тон в голосе. «Я больше не принадлежу к кураториуму». «Ну, понятно», — пренебрежительно бросила она. «Это же не ты обучалась в своей шикарной башенке из слоновой кости тому, как максимально гуманно сопровождать нас в тюрьмы. И это же не ты заняла первое место во время вашей чертовой гонки, Элейн Коллинз». Она усмехнулась и снова обнажила свои немного заостренные зубы. Затем она посмотрела на Ариссу. «Если ты ничего не имеешь против, я вернусь к тренировке, прежде чем Тиф и остальные разобьют себе головы». Арисса кивнула. Девушка Цундер открыла дверь и вышла. И только тогда я заметила, насколько сильно сжимала кулаки, даже пальцы побелели. «Вы должны извинить, Рокс», — сказала Арисса, присаживаясь к нам на диван вместе с Седой. «Она одна из заблудших детей». «Одна из кого?» — спросил Фагус. «Заблудшие дети. Они составляют большую часть наших солдат. Они, конечно, молоды, но уже получили опыт сражений и...» Арисса покачала головой и махнула рукой. «Да неважно. Вернемся к вашим штурманам». Она указала на мой детектор. «Гилберт Вудроу, новый предводитель зеленого трепета, не так ли?» Мы все кивнули, что заставило Ариссу широко улыбнуться. «Прекрасно. Тогда доставьте его сюда, пока он не привел своими дронами в город всю Красную Бурю, хорошо? Я думаю, сейчас самое время познакомиться. У меня такое чувство, что мы, после того, что сегодня произошло, очень и очень нужны друг другу».